и она нетерпеливо постукивает ножкой по полу. «А, это ты, Хармяна», — сказал я, — «что с тобой? Затекли ноги, потому что пришлось так долго стоять в нише. Почему не выбралась из нее незаметно и не убежала, когда мы с Клеопатрой вышли на площадку?» «Где мой шарф?» — спросила она, впиваясь в меня гневным взглядом. «Я обронила здесь мой шелковый вышитый шарф». «Как где твой шарф? Ты разве не видела?» Клеопатра принялась меня поддразнивать, и я выбросил его с башни. «Не сомневайся, видела, и видела все слишком хорошо. Мой шарф ты выбросил, а вот венок из роз, его ты выбросить не смог. Ведь это поистине дар царицы, и потому царственный Гермахис, жрец Исиды, избранник богов, коронованный фараон, посвятивший себя возрождению и процветанию Египта, будет свято хранить его и любоваться им. Что такое в сравнении с венком мой шарф, раз наша развратная царица посмеялась над тобой? Его надо выкинуть. О чем ты?» Спросил я, пораженный горечью, которая звучала в ее голосе. «Разгадай мне свои загадки». «Ты не понимаешь, о чем я?» Она вскинула голову. Я увидел ее белую, плавно выгнутую шею. «Да ни о чем. А если хочешь, о самом главном, понимай, как знаешь. Неужто ты так простодушен, Гермахис, мой брат и господин мой?» Продолжала она тихо и язвительно. «Тогда я объясню. Тебе грозит великая опасность. Клеопатра опутала тебя своими роковыми сетями, и ты уже почти любишь ее, Гермахис. Любишь ту, которую должен убить завтра. Да стой, стой ты. Смотри, как зачарованный на венок, что ты держишь в руках. Венок, который ты не смог выбросить вслед за моим шарфом. Еще бы, ведь он был на голове Клеопатры. С благоуханием роз смешался аромат ее волос, волос любовницы Цезаря и множество других мужчин. Скажи мне, мой Гермахис, далеко ли ты продвинулся со своими любезностями, когда был с нею на площадке? Ведь из той ниши, где я пряталась, мне было ничего не видно и не слышно. Прелестное место для влюбленных, правда? И время самое подходящее, согласись. Не сомневаюсь, сегодня над всеми звездами царит Венера». Она проговорила все это мягко и даже ласково, хотя речь ее была жестока и в то же время так ядовита, что каждое слово жгло мне сердце. Я вспыхнул от гнева и даже не мог дать ей сразу отповедь. «Да, ты ничего не упустишь», — продолжала она жалить меня, видя мою растерянность. «Сегодня целуешь уста, которые завтра от твоего кинжала смолкнут навеки. Все точно рассчитываешь и пользуешься удобным случаем. Удивительно достойное и благородное поведение». И тут я, наконец, обрел дар речи. «Да как ты смеешь так клеветать на меня, ничтожная?» — вскричал я. «Ты что, забыла, кто ты и кто я? Как ты посмела осыпать меня своими глупыми насмешками? Я помню, кем тебе надлежит быть». Тотчас же парировала она. «Кто ты сейчас, я не знаю. Это ведомо только тебе, тебе и Клеопатре. О чем ты говоришь? Разве я виноват, что царица...» «Царица? Вот как? У нашего фараона есть царица? Если Клеопатра пожелала прийти сюда ночью и поговорить со мной о звездах, Гермахис, о звездах и о розах, больше ее ничего не интересует». Что я ей на это ответил, не помню, ибо хоть я и был в смятении чувств, злой язык девушки и нежно вкрадчивый голос привели меня в бешенство. Знаю только одно, я говорил с ней так сурово, что она испугалась, как испугалась в тот вечер, когда дядя Сеппа поносил ее за греческое платье, и так же, как в тот вечер, залилась слезами. Только сейчас она не плакала, а бурно рыдала. Наконец я умолк. Мне было стыдно, гнев не прошел, душу соднила обида. Ибо она хоть и рыдала, но время от времени отпускала шпильки, на редкость острые и ядовитые.